Часть 3. Крушение надежд. Ликвидация вклинений, образованных наступлениями советских войск по всему фронту, была задумана немецким командованием еще до окончания активных боевых действий в большинстве из них. Уже 12 февраля 1942 в распоряжении о ведении боевых действий на Восточном фронте по окончании зимнего периода германского главного командования сухопутных войск было указано: по окончании периода распутицы снова должен быть восстановлен сплошной, непрерывно обороняемый фронт, который в районе действий группы армий Юг станет исходным рубежом для последующего наступления.